Клад. Из блеска первой луны, из юного солнца лучей, боги создали клад песни волшебной своей. И серебро заблистало в травах просторов степных, и золото полнило воды бурных потоков седых. Прежде чем гном проснулся, дракон расправил крыло, или земля обнажила огненное нутро, прежде чем вырыли ямы, в глубоких долинах лесных жили древние эльфы, хранители тайн колдовских. И дивные вещи творили, и нет их в мире ценней, и пели, когда создавали короны своих королей. Давно те песни замолкли, свершился суровый рок, цепи их заглушили, пресек их стальной клинок, алчности в темных чертогах, чужды песни и смех. Трясется она над богатством, что копит в тайне от всех. Валит изделия в груды из золота и серебра. Тем временем эльфов обитель стала пуста и темна. В гулкой черной пещере жил старый-престарый гном. Весь век просидел под горою над золотом и серебром. С молотом и наковальней расстался он только тогда, когда от вечной работы высохла в кость рука. Чеканил одни лишь монеты и звенья богатых цепей, надеясь, что купит этим могущество королей. Но слух его притупился, и зренье он стал терять. И скоро гному осталось лишь камни перебирать. Губы его посерели, но все же в улыбку ползли, когда меж скрюченных пальцев алмазы на пол текли. За стуком их не расслышал тяжелой поступи он, когда у реки приземлился юный свирепый дракон. Огнем дохнул сквозь ворота от сырости стылой ярясь, и кости гнома упали пеплом в горячую грязь. Под голой серой скалою жил старый-престарый дракон. Сверкая от скуки глазами, лежал в одиночестве он. Юность давно умчалась, и пыл свирепый остыл. Сморщенный и шишковатый, ящер в изгибе застыл над грудой сокровищ, направив к ним думы и зренье, и слух. За многие, долгие годы огонь в его сердце притух. В скользкое брюхо вдавились алмазы бесценной броней. Запах монет вдыхал он, и блеск освежал их слюной. Все ценности, что хранились под сенью обширных крыл, помнил он с первой минуты и ничего не забыл. На жестком ложе вздыхая, дракон о ворах помышлял и в снах своих беспокойных нещадно их истреблял. Теплое мясо глотал он и кровь горячую пил. Довольный сквозь дрему собою, уши змей опустил. Звон кольчуги раздался, но дракон не слыхал, как юный отважный воин вызов на битву кидал. Зубы кинжала у змея, а шкура тверда, как рог, но полыхнул в подземелье яркий заветный клинок. Вскинулся ящер, и тут же свистнул жестокий удар. Тело рассек, и мгновенно век старика оборвал. Сидел на высоком троне старый-престарый король. Грел бородою колени, суставов лелеял боль. Ни песни, ни вина, ни яства его развлечь не могли. К тайному подземелью думы его текли, где в сундуке огромном под низким сводом лежат золото и алмазы, с бою добытый клад. Дверь того подземелья засов железный держал, проход к той двери тяжелый один лишь владыка знал. Слава его угасала, и суд неправеден был. Мечи его приближенных долгий покой затупил. Замок пустеет, ветшает, запущен дворцовый сад. Зато под рукой королевской хранится эльфийский клад. Не слышал рогов он раскаты на перевале в горах, не чуял запаха крови на смятой траве в степях. Замок его полыхает, рыцари все полегли, холодной глубокой яме свои он окончил дни. Лежит в глухом подземелье древний-предревний клад. За всеми забытой дверью ничей не смущает он взгляд. К этим угрюмым воротам смертных следы не ведут. На старых могильных курганах травы забвенья растут. Мертвых сон не тревожит трели птиц в вышине. Дует соленый ветер в холодный небес синеве. Дует над темной горою, где ночь хранит древний клад, пока круг времен завершится, и эльфы вернутся назад.